Глава 6. Теперь волей-неволей, повинуясь неодолимым обстоятельствам, встречаемым на пути нашей хроники, мы должны оставить на время и старогородского протопопа, и предводителя, и познакомиться совершенно с другим кружком того же города. Мы должны вступить в дом акцизного чиновника Безюкина, куда сегодня прибыли давно жданные в город петербургские гости. Старый университетский товарищ акцизника князь Барноволоков, ныне довольно видный петербургский чиновник, разъезжающий с целью что-то ревизовать и что-то вводить, и его секретарь Термосесов, также некогда знакомец и одномысленник Безюкина. Мы входим сюда именно в тот предобеденный час, когда пред этим домом остановилась почтовая тройка, доставившая в Старгород столичных гостей. Самого акцизника в это время не было дома, и хозяйственный элемент представляла одна акцизница, молодая дама, о которой мы кое-что знаем из слов дьякона Ахилы, старой просверни, да учителя Препотенского. Интересная дама, это одна ожидала дорогих гостей, из коих Термосесов ее необыкновенно занимал, так как он был ей известен за весьма влиятельного политического деятеля. О великом характере и о значении этой особы она много слыхала от своего мужа и потому, будучи сама политической женщиной, ждала этого гостя не без душевного трепета. Желая показаться ему самой лучшей и выгоднейшей для своей репутации стороны, Безюкина еще с утра была озабочена тем, как бы ей привести дом в такое состояние, чтобы даже внешний вид ее жилища с первого же взгляда производил на приезжих целесообразное впечатление. Акцизница еще с позаранка обошла несколько раз все свои комнаты и нашла, что все никуда не годится. Остановясь посреди опрятной и хорошо меблированной гостиной, она в отчаянии воскликнула: «Нет, это черт знает что такое! Это совершенно так, как у Парахонцевых и у Дарьяновых и у почтмейстера, словом, как у всех, даже, пожалуй, гораздо лучше. Вот, например, у Парахонцевых нет часов на камине, да и камина вовсе нет. Но камин, положим, еще ничего. Этого гигиена требует. А зачем эти бра? Зачем эти куклы? Наконец, зачем эти часы, когда в зале часы есть? А в зале? Господи, там фортепиано, там ноты. Нет, это решительно невозможно так. И я не хочу, чтобы новые люди обошлись со мной как-нибудь за эти мелочи. Я не хочу, чтобы мне Термосесов мог написать что-нибудь вроде того, что в умном романе «Живая душа» умная Маша написала своему жениху, который жил в хорошем доме и пил чай из серебряного самовара. Эта умная девушка прямо написала ему, что, мол, после того, что я у вас увидела, между нами все кончено. Нет, я этого не хочу, я знаю, как надо принять деятелей. Одно досадно, не знаю, как именно у них все в Петербурге. Верно, у них там все это как-нибудь скверно, то есть я хотел сказать прекрасно. Тьфу, то есть скверно. Черт знает, что такое. Да, но куда же, однако, мне все это деть? Неужели же все выбросить? Но это жаль, испортится, а это все денег стоит. Да и что пользу выбросить вещи, когда кругом на что не взглянешь? Вон, в спальне, кружевные занавески. Положим, что это в спальне, куда гости не заглянут. Ну, а если заглянут? Ужасная гадость, при том же дети так хорошо одеты. Но да их не покажут, пусть там и сидят, где сидят. Ну, все-таки, все выбрасывать жаль. Нет, лучше уж одну мужнину комнату отделать. И с этим молодая чиновница позвала людей и велела им тотчас же перенести все излишнее, по ее мнению, убранство мужнина кабинета в кладовую. Кабинет акцизника, и без того обделенный убранством в пользу комнат госпожи и повелительницы дома, теперь совсем был ободран и представлял зрелище весьма печальное. В нем оставались стол, стул, два дивана и больше ничего. «Ну да отлично», — подумала Безюкина. «По крайней мере, есть хоть одна комната, где все совершенно как следует». Затем она сделала на письменном столе два пятна чернилами, опрокинула ногой в углу плевательницу и рассыпала на полу песок. Но, боже мой! Возвратясь в зал, акцизница заметила, что она было чуть-чуть не просмотрела самую ужасную вещь. На стене висел образ. «Ермошка! Ермошка! Скорее тащи долой этот образ и неси его! Я его спрячу в комод!» Образ был спрятан. Как это глупо, рассуждала она, что жених, ожидая живую душу, побил свои статуи и порвал занавески. «Эй, Ермошка, подавай мне сюда занавески, скорее свертывай их, вот так. Теперь сам смотри же, чертенок, одевайся получше». «Получше-с?» «Ну да, конечно, получше. Что там у тебя есть?» «Бешмет-с». «Бешмет, дурак, бешмет-с. Жилетку, манишку и новый кафтан все надень, чтоб все было как должно. Да эдак не изволь мне отвечать по-лакейски. Чего изволите-с, да я вам докладывал-с, а просто говори, что, мол, вам нужно, или я, мол, вам говорил. Понимаешь? Понимаю-с. Не понимаю-с, глупый мальчишка, а просто понимаю. Ю-ю, просто понимаю. Понимаю. Ну вот и прекрасно. Ступай, одевайся, у нас тут будут гости, понимаешь? Понимаю-с. Понимаю, дурак, понимаю, а не понимаю-с. Понимаю. Ну и пошел вон, если понимаешь. Озабоченная хозяйка вступила в свой будуар, открыла большой ореховый шкаф с нарядами и, пересмотрев весь свой гардероб, выбрала, что там нашлось худшего, позвала свою горничную и велела себя одевать. «Марфа, ты очень не любишь господ?» «Отчего же-с?» «Ну, отчего же-с? Так просто, ни отчего. За что тебе любить их?» Девушка была в затруднении. «Что они тебе хорошего сделали?» «Хорошего ничего-с». «Ну и ничего-с, и дура, и значит, что ты их не любишь. А вперед я тебе покорно прошу, ты не смей мне эдак говорить. Отчего же-с, ничего-с. А говори просто отчего и ничего, понимаешь?» «Понимаю-с». «Вот и это понимаю-с, говори просто понимаю». «Да зачем так, сударыня?» «Затем, что я так хочу». «Слушаю-с». «Слушаю-с». «Я сейчас только сказала, говори просто слушаю и понимаю». «Слушаю и понимаю, но только мне это, к сударыне, трудно». «Трудно? Зато после будет легко. Все так будут говорить, слышишь?» «Слышу-с». «Слышу-с, дура, иди вон! Я тебя прогоню, если ты мне еще раз так ответишь. Просто слышу и ничего больше, господ. Скоро вовсе никаких не будет. Понимаешь ты это? Не будет их вовсе. Их всех скоро топорами порежут. Поняла?» «Поняла», — ответила девушка, не зная, как отвязаться. «Иди вон и пошли ермошку». «Теперь необходимо еще одно, чтобы у меня здесь была школа». И Безюкина, вручив Ермошке 10 медных пятаков, велела заманить к ней с улицы, сколько он может, мальчишек, сказав каждому из них, что они у нее получат еще по другому пятаку. Ермошка вернулся минут через 10 в сопровождении целой гурьбы оборванцев, уличных ребятишек. Безюкина отделила их пятаками и, посадив их в мужнином кабинете, сказала: «Я вас буду учить и дам вам за это по пятаку, хорошо?» Ребятишки подернули носами и прошипели: «Ну так что ж?» «А мы в книжку не умеем читать», — отозвался мальчик посмышленнее прочих. «Песню учить будете, а не книжку». «Ну, песню так ладно». «Ермошка, иди и ты садись рядом». Ермошка сел и застенчиво закрыл рот рукой. «Ну, теперь валяйте за мною». «Как идет млад кузнец, да из кузницы?» Дети кое-как через пятое в десятое повторили. «Слава!» — воскликнула Безюкина. «Слава!» — повторили дети. «Под полой три ножа, да три острых несет. Слава!» Тут Ермошка приподнял вверх голову и, взглянув в окно, вскрикнул: «Сударня, гости!» Безюкина бросила из рук линейку, которая размахивала, уча детей песни, и быстро рванулась в зал. Ермошка опередил ее и, выскочив сначала в переднюю, оттуда на крыльцо и кинулся высаживать Барноволокова и Термосесова. Молодая политическая дама была чрезвычайно довольна собою, гости застали ее, как говорится, во всем туалете.